Глава 16. Потемкин. В начале апреля Потемкин собрал в Бахмуте военный совет. Перед поездкой в Бахмут я, естественно, немного мандражировал. Второй раз создавать первые впечатления не получится. Хоть за прошедший год я и вжился в новую личину по самые уши, но знаний светского этикета у меня не прибавилось ни на грош. Откуда им взяться в селе? Общение с Деприродовичем и Кутейниковым, тоже мужиками без изысков, не предполагало расшаркиваний, только деловой разговор. В целом воинский этикет был не слишком заморочен. Генерал-фельдмаршалу и генерал-аншефу следовало обращаться «Ваше высокопревосходительство», к остальным генералам «Ваше превосходительство». Офицеры обращаются к старшим по званию и начальникам в соответствии с чином, прибавляя слово «господин». Нижние чины титулуют штаб-офицеров и капитанов, а значит и меня, «Ваше высокоблагородие», остальных офицеров «Ваше благородие». С обращением все понятно. Потемкин полковник пока еще. Мы не на балу, чтобы блистать речами, но Потемкин из Петербурга, попавший в обойму императрицы во время дворцового переворота, фаворит Екатерины, или станет фаворитом позже, точно не помню, а значит, человек уже влиятельный, имеет доступ к первому лицу. Следовательно, лучше паровоза не придумаешь, поэтому нужно не простоволоситься при первой встрече, потом зарекомендовать себя с лучшей стороны и предложить ему какой-нибудь интересный проект. Амбициозный человек, а Потемкин другим быть и не может, обязательно должен заинтересоваться. Раз-два, и мы в дамках. Но это на перспективу, а вначале дело солдатское. В атаку, марш-марш. Совет проходил в большой палатке в полевом лагере недалеко от Бахмута, куда стекались войска из разных городов. На совете присутствовали, кроме Потемкина, несколько штаб-офицеров из его свиты. Полковник Ласси, командир Астраханского драгунского полка, Кутейников, Деприродович и я. Перед началом совета полковник Кутейников представил меня Потемкину, и, к счастью, мои волнения казались напрасными. Потемкин оказался нормальным мужиком. Примерно моего возраста, телосложение богатырского, чуток поменьше доброго, орлиный нос, голубые глаза, светло-русые вьющиеся волосы, наверняка имеет успех у женщин. В целом, у нас была весьма похожая внешность, как у братьев, не близнецы, но общих черт достаточно. Наслышан о делах ваших, господин барон. Примите мои искренние поздравления и пожалованием чина ротмистра и золотой сабли, начал разговор Потемкин, обратившись ко мне по титулу. Благодарю, ваше сиятельство, ответил я зеркально. Ефим Дмитриевич сказывал мне, что вы для своих гусар чудные пятнистые мундиры пошили, продолжил он. Совершенно верно, ваше сиятельство. Служба у нас по охране границ особая, нам тут выделяться яркими красками не надобно. Да и в разведке такой мундир подмогой будет. Можно к супостату подобраться незаметно. Что ж, мысль дельная. Пригласите меня в гости, господин барон. Хочу сам посмотреть на вашу диковину, с интересом сказал Потемкин. Буду рад видеть вас в любое удобное для вас время, ваше сиятельство. Ответил я, и мы пошли на совет. Оглашенный Потемкиным, высочайший утвержденный план войны с турками выглядел так. Первая армия генерал-аншефа князя Голицына должна в начале мая начать боевые действия с осады крепости Хотин. Вторая армия генерал-аншефа графа Румянцева в оборонительной позиции защищает южные границы от удара из Крыма. В готовности также развернуться на Азов, если турки ударят из Кубани. Кроме того, второй армии предписывалось провести рейд к Крыму, для которого и собирался наш отряд, дабы отвлечь татар от возможного удара в тыл первой армии, а Балтийская эскадра под командованием графа Орлова выдвигается в Средиземное море для действий против турецкого флота в районе греческих островов. Кроме этого, Потемкин довел до нас новость о скоропостижной смерти Крым-Гирея, полученную от запорожцев, захвативших возле Очакова турецкий разъезд и вступлении на престол его племянника Девлет-Гирея, сына покойного Арслан-Гирей-хана. Речь Потемкина во время совета произвела на меня положительное впечатление. Сразу чувствуется мужик грамотный, как говорится, в теме. Военными терминами оперирует свободно, но не задрот. Речь больше академическая, чем матерого служаки. Из биографии того Потемкина я, как и большинство неспециалистов, знал несколько вещей. Потемкинские деревни – фаворит и освоение Новороссии и Крыма, за что он, собственно, и получил титул «Потемкин Таврический». По деревням непонятно, где правда, а где ложь, его личная жизнь мне по боку, но освоение Новороссии и Крыма – это мощь. Его работа на этом поприще по заслугам возвела его в ранг великих государственных деятелей России. Что касается плана предстоящего похода, то коротко он звучал так. Вяжемся в бой, потом разберемся. Если получится прорваться в Крым и пошуметь там, хорошо. Нет, ничего страшного. В целом такой поход был оправдан. Какие силы нам будут противостоять, неизвестно. Ногайцы, как обычно, после похода разошлись по кочевьям. Крым-Гирей большую часть времени проводил в Каушанах. Где будет Девлет-Гирей, непонятно. Единственное, что можно сказать с большой вероятностью, турок мы там не должны встретить. Они будут связаны боями с нашей первой армией, и это хорошая новость. Потому что у них какая-никакая все же регулярная армия с артиллерией, а не орда. Основу нашего отряда составлял регулярный Астраханский драгунский полк, 1600 человек при 12 пушках. Остальное – регулярная кавалерия, 1500 казаков при 20 пушках. Мой эскадрон. И еще к Альмиусу должны подойти до 5000 калмыков Енген-Баши. Приличная сила. После совещаний Потемкин сообщил мне, что непременно завтра будет в Луганском. Я же предложил ему ехать сразу к месту боя с отрядом Нуреддина, которое стало нашим полигоном, пообещав интересный показ. Трудились на полигоне допоздна. Из мешков с соломой, подвешенных кольем, изобразили группу пехоты. Орудия установили в 500 метрах. Наступившая весна не отставала по интенсивности от прошедшей суровой зимы и сразу взялась за дело, так что к этому времени земля практически просохла и уже местами слегка пылила. При подъезде Потемкина со свитой его взору предстала картина. 50 человек в желто-зеленом камуфляже, поделенных на три группы. Первая группа – сербы, вторая – десяток Пугачева, отличавшихся от сербов в косынках, папахами на головах, и третья группа – батарея «Гнома», ракетные установки, загруженные на телеге, с боевыми расчетами возле них. Подав команду смирно, я подъехал к Потемкину и доложил. Господин полковник 15-й роты Бахмутского гусарского полка с приданным казачьим десятком смотру готово. «Очень интересно, господин барон», опять уйдя от обращения по званию, ответил Потемкин, осматривая строй и, показав рукой на телеге, спросил, «А телеги-то вам зачем?» «Позвольте ваше сиятельство, покажем в деле», ответил я и, дождавшись утвердительного кивка Потемкина, скомандовал, «Рота к бою! Батарея огневую позицию занять! Расчет к орудию! Первый взвод на позицию!» Рота начала движение, как отлично смазанный механизм. Естественно, сербы ничего нового, кроме камуфляжа, меткой стрельбы и рукопашного боя, в которых их натаскал Добрый, показать Потемкину не могли. А я хотел показать ракеты и новую картечь. Но не оставлять же бойцов в селе, вся рота должна быть вместе. Пригласив Потемкина проехать к месту показа, мы поскакали вперед. Дальше было все красиво. Сербы заехали в рощицу неподалеку, спешились и растворились в прошлогодней траве. Казаки заняли позицию орудия, а батарея гнома развернулась метров 50 сзади в две линии в шахматном порядке. Бойцы гнома быстро соскакивали с телег, разворачивали ракетные установки и по готовности старший расчета поднимал белый флажок. Через 10 минут над полем взвелись все 8 флажков. Гном, находившийся перед ними, поднял желтый флаг, сигнал для первых гномов, потом взмахнул 2 раза белым флагом, ориентир номер 2. Наводчики навели установки на указанную цель, доложив о готовности поднятия им флагов и, взмахнув красным флагом, дал команду на открытие огня. 4 ракеты ушли в небо огненными стрелами. Сразу заряжание, доклад о готовности, перенос огня на ориентир номер 4 и синхронный повторный залп. Дальше зеленый флаг, сигнал для вторых гномов. И все то же самое дальнобойными ракетами. В 3 километрах от нас вспухли в султанчике взрывов, били фугасными. Потемкин был в восторге. Этими фейерверками вы отряд Нудреддина остановили, в том числе ваше сиятельство. Позвольте взглянуть на еще одно новшество. Пригласил я взмахом руки Потемкина к орудию, около которого стояли казаки. Изготовлена новая картечь, совмещенная в одном заряде с пороховым картузом. Позволяет стрелять дальше, быстрее и точнее. Прорекламировал я нашу новинку и скомандовал. Расчет беглым, 5 зарядов, огонь! Тренированные казаки отстреляли, как из пулемета. Мешки с соломой, изображавшие противника, извергли из своего нутра соломенную пыль, а часть мешков были разорваны в хлам. Картечь пошла кучно. Второй главной проблемой дымного пороха после, собственно, дыма были не сгоревшие частицы пороха, остававшиеся в канале ствола, что перегревало его и могло привести к преждевременному воспламенению следующего заряда. Поэтому артиллеристы при стрельбе дымным порохом после каждого выстрела орудовали банником, прочищая и охлаждая ствол, что снижало темп стрельбы. У моих парней такой проблемы не было. Это был шах и мат. Потемкин подъехал к орудию, казаки вытянулись и сказал подать ему заряд. Долго осматривал его, а потом сказал: «Великолепно! Такие снаряды и фейерверки надобны в каждом полку. Господин барон, кто сей снаряды домыслил и почему при выстреле дыма нет?» Капрал Чернов из Мещан обучался в Императорском Московском университете за казенный кошт, имеет способности к наукам, а дыма нет, потому как новый порох сами делаем, — ответил я. Отрадно, такой порох надобно во всей армии иметь. А ведь мы с Капралом однокашники, — радостно сказал Потемкин, а я чуть не упал с лошади. Твою ж мать! Кто бы мог подумать, что Потемкин тоже окажется выпускником местного МГУ. Мысли в голове вначале заметались со скоростью барабана стиральной машины, но, видя, что никто не собирается с криком «Братан!» кидаться в объятия к гному, меня немного отпустило. В самом же деле, сословное разделение рулит. Где князь, а где гном по местным меркам? А вы, барон, где обучались воинской науке? Мне, ваше сиятельство, к сожалению, не довелось обучаться в университете. Я был на домашнем обучении, но у моего батюшки, царство ему небесное, была отличная библиотека. После показа Потемкин попросил рассказать и показать ему на местности ход боя с отрядом Нуреддина и, пребывая в состоянии задумчивости, собрался назад. Что ж, удивили вы меня, барон. Завтра жду вас у себя с предложениями, как сие новшество употребить для пользы дела, сказал на прощание Потемкин и отправился в Бахмут.